Вадимом Алексеевым. Здравствуйте и добро пожаловать на очередную 880-ю встречу радиолюбителей в эфире «Голоса России». Сегодня в нашей программе размышления известного журналиста о свободе СМИ в нашей стране, об отказе регионов вещать по проводам, о новом применении коротковолновых передатчиков финского радио и радиовещания в Эфиопии, мы также завершим список программ для любителей дальнего радиоприема. Начнем же нашу программу с изменений в расписании вещания «Голоса России» в текущем зимнем сезоне. Начиная с 1 марта снимается вещание на следующих частотах. Программы Всемирной русской службы на частоте 6105 кГц с 21 часа до 22.00, время, как обычно, всемирное координированное, вещание на Европу в цифровом формате. На частоте 936 кГц с 2 до 4 часов на Европу, Украину и Молдавию. С 13 до 15 часов на частоте 15 150 кГц в направлении Ближнего Востока. И с 20 до 21 часа на частоте 7230 кГц в направлении Европы. В расписании канала Содружества снимаются следующие частоты. 936 кГц с 21 до 22 часов в направлении Украины и Молдавии и 6105 кГц с 22 до 23.00. В расписании Русского международного радио снимаются частоты 1377 кГц с 2 до 5 и с 21 до 23 часов в направлении Ближнего Востока, Кавказа и Средней Азии, а также частота 936 кГц с 4 до 7.00 в направлении Европы, Украины и Молдавии. Напомню, что все перечисленные частоты снимаются с 1 марта. Теперь мне хотелось бы рассказать о высказанном недавно мнении и предложении относительно принадлежности наших российских средств массовой информации, исходящих от президента Фонда Академии Российского Телевидения Владимира Познера. Его слова приводит электронный журнал «Теледайджест» со ссылкой на РИА Новости. Познер считает необходимым условием создания в России свободных и независимых средств массовой информации ограничение их количества собственности у одного владельца и запрет на вмешательство власти в их деятельность. Цитата. «Должны быть законы, запрещающие какому-нибудь человеку или организации иметь больше определенного количества СМИ в одном городе. Предположим, он может иметь одну телевизионную станцию и одну радиостанцию. И все. А уже газету не может иметь». Конец цитаты. Свою идею Владимир Познер озвучил в интервью РИА Новости в качестве комментария к выступлению первого вице-премьера России Дмитрия Медведева на экономическом форуме в Красноярске, где последний обнародовал детали своей экономической программы. В частности, Медведев отдельно остановился на необходимости укрепления свободы слова и СМИ как одного из элементов борьбы с коррупцией, которую власти называют главной проблемой российского общества. По словам Владимира Познера, когда у одного СМИ много владельцев, то много разных точек зрения. Медиабизнес не может стать частью другого бизнеса, добавил президент Академии Российского Телевидения. Кроме того, отметил Познер, надо, чтобы власть целиком и полностью ушла из СМИ, начиная с федеральной и кончая любой местной. Конец цитаты. Другим условием обеспечения свободы и независимости СМИ, по мнению известного телеведущего, является создание общественного телевидения и радио, которые не будут зависеть ни от государства, ни от частных лиц. К этому сообщению в журнале «Теледайджест» стоит лишь добавить, что одним из крупнейших владельцев средств массовой информации по совокупности в нашей стране является государство. В его собственности находится около десятка общефедеральных теле- и радиостанций, не считая прессы. Собственно говоря, еще пару десятилетий назад в нашей стране существовало исключительно государственное радиовещание. Одним из основных способов доставки сигнала радио в каждый дом было проводное радио. Теперь вещание по проводам называют кабельным, поэтому нашу страну смело можно назвать пионером в области кабельного вещания. Отличие, правда, состоит в количестве возможных каналов в этом кабеле, но в то время и три радиоканала можно было считать большой роскошью. Так вот, эта роскошь в регионах окончательно теряет популярность. Мы уже как-то говорили об этом. Недавно новость о закрытии проводного вещания пришла из Омска. Информационное агентство ОНЭРУ сообщает, что компания «Сибирьтелеком» отключила радиоточки сельских районов Омской области. Услышать эти радиостанции можно будет только в эфире. Отказ от проводного вещания объясняется тем, что оно является убыточным, а все больше и больше абонентов отказываются платить за это деньги. Радио России и Радио Маяк можно принимать на средних волнах, а возможно, государственные радиостанции будут вещать и в FM-диапазоне. Но, справедливо отмечается в сообщении информагентства, пробиться на рынок им будет непросто. В самом Омске еще можно услышать проводное вещание, но ожидается, что до конца года его все-таки отключат, так как даже в городе, где плотность населения выше, чем в сельских районах, расходы на содержание проводной сети не покрываются доходами от абонентской платы. Так что теперь, чтобы слушать программы, транслировавшиеся по проводам, нужно всего лишь купить недорогие эфирные приемники СВ или УКВ-диапазона, заключает информационное агентство. К зарубежным новостям. Overcome Ministries начало тестирование новой передающей станции. Этой новой передающей станцией для религиозного вещателя стала станция в Пори, Финляндия. После прекращения коротковолнового вещания финским государственным Юли-радио, передатчики некоторое время простояли без дела. И, как и следовало ожидать, применение бесполезному железу нашли проповедники. Расположение передающего центра позволяет обеспечивать отсюда покрытие сильным сигналом всей Европы, особенно в зимнее время года. Так что теперь финские связи могут радоваться, что не сдали свои передатчики антенны в утиль. Глядишь, и другие торговцы духовной пищи подтянутся вслед. Тестовое вещание началось 20 февраля. В ближайший месяц трансляции будут идти двумя блоками. В направлении Европы с 18 часов 59 минут до 20 часов 59 минут на частоте 6060 кГц, а также в направлении Ближнего и Среднего Востока с 14.59 до 16.59, частота 9595 кГц. Мощность передач 250 киловатт. Об этом сообщает блог Shortwave Central со ссылкой на информацию, полученную от самой миссии. You've been listening to the international broadcast, the Overcomer. This is the voice of the last day prophet of God. Бюллетень Всемирного диетс-клуба со ссылкой на диетс-клубу публикует рассказ голландского диетиста Мартина Ван Детта о радиовещании в Эфиопии, который он написал по результатам своего визита в эту страну. Мне хотелось бы познакомить вас, дорогие друзья, с кратким изложением этого интересного материала. Радио Эфиопия. Коммерческая государственная станция. Работает на коротковолновых частотах 5990, 7110 и 9704 кГц. Новая служба станции на языке Арома, которая идентифицирует себя как радио Аромия, в эфире на частоте 6030 кГц ежедневно с 4 до 6, с 9 до 11 и с 16 до 18 часов. Используется, по всей видимости, передатчик мощностью 100 кВт. Программа на английском языке в эфире внутреннего вещания теперь транслируется полный час с 14 до 15.00 с понедельника по пятницу. В этом году планируется организация новых средневолновых ретрансляций радио Эфиопия на частоте 1035 кГц через 10-киловаттный передатчик в Назрейте, а также 1053 кГц через 100-киловаттный передатчик в Никмете. Средневолновый ретранслятор в Робе полностью перестроен, и 100-киловаттный передатчик теперь переедет с частоты 972 на новую 837 кГц, как только все работы на станции будут завершены. Программа отдела иновещания станции теперь в эфире на языке Сомали с 7 до 8 и с 12 до 13 часов, на Тигринском с 15 до 15.30, на Арабском с 14 до 15 и с 15.30 до 16 часов. Без изменений осталось расписание программ на языке Афари с 13 до 14, на Английском с 16 до 17 и Французском с 17 до 18 часов. Все вещание идет на частотах 7165 и 9560 кГц, а также на среднем. В средних волнах 989 кГц для региона Адис-Абебы. Согласно справочнику WRTH, станция подтверждает рапорты о приеме. Адрес PO Box 1020 для внутреннего вещания или PO Box 654 для иновещания, город Адис-Абеба, Эфиопия. Радио радиофана имеет два, если это не опечатка, 100-киловаттных передатчика, которые работают на частотах 6110 и 7210 кГц. Третья зарегистрированная частота 5970 кГц, похоже, не используется. В самое ближайшее время станция планирует увеличить объем своего вещания до 18 часов в сутки. Данных о подтверждении рапортов WRTH не приводит, но указывает адрес станции PO Box 30702, Адис-Абеба, Эфиопия. Еще одна станция работает в этой стране – Voice of the Tigray Revolution. Новый директор станции сообщил, что с мая 2007 года они используют новый 100-киловаттный передатчик, который расположен в Адис-Абебе, что позволяет оптимальным образом покрыть сигналом всю страну. Два старых 10-киловаттных передатчика, расположенных в Мекеле, остаются в резерве. Директор станции сообщил, что новый передатчик работает одновременно на двух частотах, чем поверг голландского радиолюбителя в некоторое недоумение. Замечу, что с технической точки зрения ничего необычного в этом нет, если передатчик состоит из двух одинаковых блоков по 50 кВт каждый. Наш голландский коллега добавляет, что станция до сих пор работает в тестовом режиме. Зарегистрированные за Voice of Tigray Revolution частоты 5950, 5980, 6170 и 7155 кГц. Вещание идет 66 часов в неделю на тигринском языке и 9,5 часов на языке афари. В планах станции начать вещание в Мекеле в диапазоне FM, а вот использование средневолнового диапазона не планируется. Адрес станции согласно WRTH, PO Box 450, Мекеле, Тигрей, Эфиопия. Данных о подтверждении рапортов о приеме не приводится. Это было краткое изложение материала голландского диексиста Мартина ван Делфта о радиовещании в Эфиопии, который был опубликован в бюллетене Всемирного диекс-клуба со ссылкой на диекс-винду. Фрагменты позывных станций мы имели возможность услышать благодаря сайту Дэйва Кернига Interval Signals Online. В прошлом выпуске клуба я познакомил вас с первой частью подборки программ для радиолюбителей на уикенд, которую в январе текущего года составили авторы блога Shortwave Central совместно с Милком Мониторинг. Сегодня, как я и обещал, вторая часть этого материала. Напомню только, что приводимое время начала программы может слегка варьироваться, но и многие из перечисленных программ можно также принимать в режиме Real Audio на интернет-сайтах соответствующих радиостанций. В прошлый раз мы говорили о субботе, а теперь переходим к воскресенье. 0:15 DX Party Line, станция WRMI, частота 9955 кГц. 0:20 Radio Waves, радио экстерьер до Испании, частота 6055 кГц. В 0:30 Radio Weather, станция WHRI, 7315 кГц. В 1:18 The Whole World on Radio Dial, радио Украины, частота 7530 кГц. В 1:40 DXers Unlimited, радио Гавана Куба, частоты 6000 ровно и 6180. В 2:30 DX Inquest Camba, станция WHRA, частота 5850 кГц. В 2:40 Worldwide Friendship KBS World Radio, частота 9560 кГц. В 2:45 программа Ask WWCR на одноименной станции, частота 5070 кГц. На этой же частоте, также на волнах WWCR, в 3:00 выходит Australian DX Report и в 3:15 DX Party Line. 3:30 Worldwide Friendship на волнах KBS World Radio. Программу можно слушать только на канале WRN, на спутнике или на сайте WRN. В 3:35 DXers Unlimited, радио Гавана Куба, частоты 6000 ровно и 6180. В 4:18 The Whole World on Radio Dial, радио Украины, частота 7530. В 4:20 DX Connor, радио Голос Турции, частота 6020 кГц. Программа выходит раз в 2 недели, напомню. В 5:00 DX Party Line, станция WRMI, частота 9955. В 5:30 DXS Unlimited, радио Гавана Куба, частоты 6000 ровно, 6060, 6180, 9550 и 11760 кГц. 9:30 программа Wavescan WRMI, частота 9955 кГц. 9:30 Radio Weather, WHRI, частота 5835. 10:30 World Wide Friendship на волнах KBS World Radio, только на канале WRN, то есть на спутнике или в интернете. 10:45 Ask WWCR на волнах станции WWCR на частоте 5070 кГц. 12:30 программа Radio Weather на волнах WHRA, частота 13650 кГц. В 13:30 DX Inquest Combo, станция WHRI, частота 11785 кГц. 15:30 International Radio Report, станция CKUT в Монреале. Ее можно принимать в интернете по адресу www.ckut.ca. 18:00 программа Ask WWCR, частота 12160 кГц. И в 20:00 Radio Weather, станция WHRI, частота 17650 кГц. Это была вторая и заключительная часть подборки программ для радиолюбителей на уикенд, составленная авторами блога Shortwave Central совместно с Милком Мониторинг. Скорее всего, список неполный, и, возможно, к следующему вещательному сезону кто-нибудь из слушателей нашей программы возьмется составить аналогичный блог. И это все на сегодня. Режиссер выпуска Светлана Гирилович, программу подготовил и вел Вадим Алексеев. Мы желаем всем нашим слушателям всего самого доброго и до встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».